Это самолет кренился вправо, влево, летели навстречу кроны деревьев, лес казался бесконечным и уже крепко припахивало гарью. Сварог увидел испуганное лицо Делии, Паколетта, обеими руками пытавшегося вцепиться в гладкий дощатый пол и обжигавшего пальцы о россыпи катавшихся по кабине горячих гильз. Краем глаза заметил алое пятно, промелькнувший наискосок истребитель, и сосредоточился на одной цели — посадить машину. Глаза ломило от напряжения. Он немигающим взглядом уставился вниз и решительно сбросил газ, усмотрев обширную прогалину посреди темно-зеленых сосен. Повел самолет туда. Винты из туманных дисков вновь стали лопастями, беспомощно дергавшимися в тщетных попытках совершить хотя бы один полный оборот, уцепиться за воздух. Рассекаемый ими воздух упруго гудел, Сварог отжал рычаги так резко, что в обычных условиях самолет камнем рухнул бы на верхушке сосен, но на борту был Лар, и бомбардировщик шел вниз по отлогой кривой, и пулеметов больше не слышно ни своих, ни чужих. Вот теперь разрыв в скорости стал разительным. Истребители исчезли, заложили чересчур размашистый вираж и проскочили мимо. Правый мотор уже дымил вовсю. Толчок последовал такой, что Сварог едва не вылетел из кресла. Колеса коснулись земли. Лар обязан уцелеть при падении. Но нигде не заповедано, что он обязан уцелеть с максимальным комфортом для своей драгоценной персоны. Сварога трясло и подбрасывало, но он, по крайней мере, сидел и мог цепляться за рычаги, а вот другим пришлось худо. Их перекатывало по полу. Самолет остановился, Сварог вскочил. «Уходим быстро! Мара, пулемет!» Пахло бензином, гарью, пороховым дымом. Правое крыло уже полыхало вовсю, и от него занимался фюзеляж. Сварог выхватил кинжал, разрезал кушак на ногах полковника, поднял его за шиворот, толкнул к двери, показал на него пальцем Леверлину, чтобы присматривал. Шедарис попытался извлечь из гнезда второй пулемет, но у него никак не получалось. Сварог подхватил свой топор, подтолкнул капрала к выходу, вышвырнув пинком мешок с боевыми пожитками вольного топора. Стоял у двери и смотрел, как они один за другим спрыгивают на землю и бегут, что есть мочь. Выпустил Мару с пулеметом на плече, спрыгнул последним сам, пошатываясь после всей этой воздушной акробатики. Глянул вверх. Над лесом показался истребитель. Алая изящная игрушка удивительно медленно, на взгляд привыкшего к другим скоростям Сварога, плывший над клочковатыми верхушками сосен. «К лесу!» — заорал Сварог. Отобрал у Мары пулемет, задрал к небу тупорылое дуло и давил на спуск, пока не окутался клубами дыма. Очередь получилась неприцельной, но должный эффект возымела. Истребитель шарахнулся вправо и ушел за лес, как раз в тот момент, когда у Сварога кончились патроны. Он с облегчением отшвырнул эту бандуру, вдвое длиннее и тяжелее обычных пехотных, от которой больше не предвиделось никакой пользы, не спеша направился к лесу, где пряталась под деревьями его команда. Все бдительно косились на полковника, даже со связанными руками, сохранявшего гордый и непреклонный вид. «Ну, что вы скажете о моем искусстве водить самолет?» — спросил Сварог, не без капли тщеславия. Даже колеса не подломил, садясь. Слышно было, как где-то в отдалении кружат истребители. Бомбардировщик вовсю пылал, охваченный огнем от стеклянной кабины до кончика хвоста. «Ты был великолепен», — сказала Мара голосом восторженной школьницы, серьезным до полной иронии. «Вы тоже...» — великодушно признал Сварог. — Ни одного обморока и раненых не видно. Ну, орлы его у меня. Орлицы и орлята. На поляне идиллически догорал бомбардировщик. Громыхнули взорвавшиеся, наконец, бензобаки. Пленный полковник стал громко требовать, чтобы ему развязали руки и дали меч.